Глава 24. С растущим ужасом и отчаянием мы осознали, что больше ничего сделать нельзя. Настоятель Говард. В лаборатории. Чересчур запоздалое прибытие. Письмо в редакцию, в башне. Я определяю пространственно-временное положение. В соборе. Опрометчивый поступок, табак, дракониха, шествие, в полицейском участке. В убежище. Что, съели? Верить отыскалось. Наш красавец-собор. Ответ. Пусть только это будет 2057, а не 2018. Я поднял голову. Да, на этот раз осечки нет. Надо мной склонялась Уордер, заботливо протягивая руку. Однако, увидев, что это всего лишь я, она выпрямилась и возмущенно подбоченилась. «Вы что здесь делаете?» «Здесь?» — в свою очередь возмутился я, отскребая себя от пола. «Объясните лучше, что я делал в 1395 году? И в Блэквилле 1933-го? И где верите?» «Марш из сети!» — велела Уордер, садясь обратно за пульт и начиная печатать. Занавеси поползли вверх. «Выясните, куда подевалась Верити. Она перебросила вчера и что-то засбоила. Она...» Уордер жестом приказала мне замолчать. «Декабрь 11-е», — произнесла она в приемник пульта. «14:00». «Вы не понимаете. Верите, пропало. С сетью что-то творится. Минуту!» Уордер не сводила глаз с экрана. «18:00. 22:00. Каррадерс застрял в Ковентри, и я пытаюсь... А Верите, возможно, застряла где-нибудь в темнице. Или в пылу сражения при Гастингсе. Или в клетке со львом в зоопарке!» Я стукнул кулаком по пульту. «Немедленно выясните, где она!» «Минуту. Декабрь 12-е. 14:00. 18:00». «Нет!» — я отвернул от нее раструб приемника. «Сейчас же!» Уордер вскочила на ноги. «Если вы сбили мне стыковку...» Вошли мистер Дануорти с Ти-Джеем, обеспокоенно уткнувшись в один на двоих на ладонник. «Еще одна область роста сдвигов», — говорил Ти-Джей. «Видите, вот тут она». «Отдайте приемник!» — прошипел Уордер в ярости. И вошедшие синхронно оторвались от наладонника. «Ох, Нед!» — поспешил ко мне мистер Дануорти. «Как успехи в Ковентри?» «Никаких». Уордер выхватила раструб и продолжила диктовать даты и время. «Никакого мистера К, никакого судьбоносного переживания», — развел я руками. «Верите, пыталась переброситься к вам с докладом, но не добралась. Пусть Уордер ее разыщет». «Я провожу ускоренную», — отмахнулась она. «Мне все равно, что вы там проводите. Дело безотлагательное. Немедленно выясните, где верите». «Минуту, Нед», — вполголоса попросил мистер Дануорти, придерживая меня за локоть. «Мы вытаскиваем Каррадерса». «Каррадерс подождет. С ним, черт дери, хотя бы все ясно. А верите, не весь где». «Расскажите, что случилось», — не теряя спокойствия, велел мистер Дануорти. «Сеть рушится, вот что случилось. Верите, отправился сообщать вам, что мы провалили Ковентри, а потом почти сразу вернулся Финч и говорит, что в лаборатории она не появлялась. Поэтому я попробовал переброситься сам, но очутился сперва в 2018-м, а потом в Блэквилле 1933-го, а после...» «Вы были в лаборатории 2018-го года?» Мистер Дануорти переглянулся с Ти-Джеем. «Там как раз очаг увеличения сдвигов. И что вы там видели?» «А после, в башне Ковентрийского собора в 1395-м», — закончил я. «Раскоординация с пунктом назначения», — с тревогой заметил Ти-Джей. «14:00, 18:00», — твердил Уордер, буравя взглядом экран. «Сеть рушится, а верите, где-то там, неизвестно где. Нужно установить к ней привязку и...» «Уордер», — отвлек оператора мистер Дануорти, — «прекращайте ускоренную. Необходимо...» «Стойте, вроде что-то появилось». «Немедленно! Мне требуется привязка к Верити Киндл». Мину в сети возник Каррадерс. Одет он был так же, как в нашу последнюю встречу. Комбинезон ВПС с неуставным шлемом, только теперь все обмундирование покрывал слой сажи. «Ох, самое время», — сказал он, снимая шлем. Уордер кинулась к сети, и, не дожидаясь, пока поднимется кисия, повисла у Каррадерса на шее. «Как я волновалась! С тобой все нормально!» «Едва не арестовали за хождение без документов», — ответил Каррадерс, слегка опешив от такого приема. «Еще чуть не подорвался на фугасе замедленного действия, но в остальном цел невредим». Он высвободился из объятий Уордер. «Я уж решил, что сеть полетела, и я останусь там до конца войны. Что ж вы тут резину-то тянули?» «Тебя вытаскивали!» — ослепила его счастливая улыбка Уордер. «Мы тоже решили, что сеть не в порядке, а потом я додумался провести ускоренную, проверить, удастся ли обойти этот непонятный блок». Она взяла его под руку. «С тобой точно все в порядке? Что-нибудь хочешь?» «Я хочу!» — не выдержал я. «Отыскать Верити! Сейчас же сделайте привязку!» Мистер Дануорти кивнул. «Хорошо!» — огрызнулась Уордер и потопала к пульту. «Вы без приключений вернулись?» — спросил Ти-Джей Карадерса. «То есть 3 недели, что я там мариновался, не в счет?» «Я имею в виду, на обратной переброске вас никуда больше не закидывало. Сразу сюда?» Карадерс помотал головой. «А есть догадки, почему сеть не открывалась?» «Нет, но тот фугас взорвался аккурат ярдах в 100 от переброски. Я думал, может, из-за него?» Я подошел к пульту. «Получается?» «Нет», — буркнул Уордер, — «и не стойте над душой, вы меня отвлекаете». Карадерс, усевшись у стены с выведенными на экраны моделями, стягивал сапоги. «Одно хорошо», — усмехнулся он, стягивая грязнющий носок. «Могу с чистой совестью сообщить леди Шрапнел, что пенька в развалинах не было. Мы расчистили щебень до последнего дюйма. Нигде ничего». Однако во время бомбежки он точно находился в соборе. Руководительница цветочного комитета — это жуткая старая дева мисс Шарп. Ну, знаешь, типичная мымра. Седая, длинноносая, настоящий сухарь. Зубы обломаешь. Видел его в 5 вечера. Возвращался домой после собрания комитета по посылкам на фронт и организации предрождественского базара. Заметил, что некоторые хризантемы в пеньке пожухли и навела порядок. Я слушал вполуха. Все мое внимание занимало Уордер, которая щелкала кнопками, бросала грозные взгляды на экран, задумчиво откидывалась назад, снова барабанила по кнопкам. Нет, она понятия не имеет, где верите. «Значит, думаете, он сгорел в огне?» — уточнил мистер Дануорти. «Я», — подчеркнул Карадерс, — «думаю. И все остальные тоже, кроме этой старой гарпии мисс Шарп. Она утверждает, что его украли». «Во время налета?» «Нет. По ее словам, как только завыла сирена, она вернулась и встала на часах, так что его могли вынести только в промежутке с 5 до 8 вечера. Причем похититель должен был знать о предстоящей бомбардировке». На экране замелькали цифры. Уордер подалась вперед и замолотила по кнопкам. «Привязались?» — спросил я. «В процессе», — раздраженно бросила Уордер. «Носилась с этой мнимой кражей, как с писаной торбой», — продолжал Карадерс, стаскивая второй заскорузлый носок и запихивая его в голенище сапога. «Приставала ко всем, кто был в соборе или рядом во время налета. Обвинила Причетникова зятя, даже редактору местной газеты написала. Всем крови попортила. Мне вообще ничего расследовать не пришлось, она сама все сделала. Если пеньку и в самом деле кто-то приделал ноги, будьте уверены, она бы этого мародера вычислила». «Есть», — заявил Уордер. «Верите в Ковентри». «В Ковентри? А когда?» 14 ноября 40-го». «Где именно?» Перестук кнопок, и на экране высветились координаты. «Это же собор! А время?» Снова дробь по клавиатуре. 9:05. «Начало налета!» Я рванулся к сети. «Перекиньте меня туда!» «Если сеть барахлит», — начал Ти-Джей. «Там верите! Под бомбами!» «Посылайте», — распорядился мистер Дануорти. «Мы ведь уже пытались, помнишь?» — остановил меня Карадерс. «Туда никому не удавалось подобраться, даже тебе. С чего ты взял?» «Комбинезон давай и шлем», — сообразил я в последний момент. Карадерс оглянулся на мистера Дануорти и начал раздеваться. «В чем была Верити?» — спросил мистер Дануорти. Карадерс вручил мне комбинезон, который я тут же натянул прямо на костюм. «Длинное белое платье с высоким воротом под горло», — ответил я и понял, что ошибся еще в одном предположении. Ее одежда не вызовет никакого диссонанса во время воздушного налета. Всем будет попросту не до того. А если кто и заметит, решит, что девушка в попыхах выскочила из дома в ночной рубашке. «Вот, возьмите», — Ти-Джей подал мне дождевик. «Держите 5-минутный интервал», — попросил я, забирая дождевик и заходя в сеть. Уордер опустила занавеси. «Если угодишь на кабачковое поле», — напутствовал Карадерс, — «амбар на западе». Сеть замерцала. «Береги собак!» — успел я услышать. «И фермерши!» Я очутился там же, откуда исчез. В кромешной темноте. То есть я попал в следующую ночь или в любую из тысячи ночей, сотни тысяч ночей, которые пережил собор за средние века. А верите, сейчас под бомбами. Мне же остается только сидеть тут и ждать, пока снова откроется чертова сеть. «Нет!» — я в сердцах саданул кулаком по каменной кладке. И мир взорвался звуками. Протяжный свист, потом взрыв, потом тарахтение зениток на востоке. Темнота расцвела бело-голубыми сполохами, затем окрасилась багряным, потянула дымом. «Верите!» — крикнул я и рванул вверх по лестнице к колоколам, не забывая на этот раз считать ступени. Подернутое дымом рыжеватое зарево давало достаточно света. Добежав до платформы с колоколами, я крикнул наверх: «Верите, ты здесь?» Голуби, далекие потомки того, которого я чуть не раздавил 600 лет назад, ринулись, хлопая крыльями, из верхнего лестничного колодца прямо на меня. Значит, там ее нет. Я помчался вниз, зовя ее, пока не добежал до перебросочной ступени и оттуда начал считать заново. 31, 32. «Верите!» — звал я, перекрикивая гул самолетов и рев запоздалой и уже никому не нужной сирены воздушной тревоги. 53, 54. «Верите! Ты где?» Вот и подножие. 58. «Запомни!» — велел я себе и, толкнув дверь башни, выскочил к западному порталу. Здесь дымом тянуло сильнее. К нему примешивался какой-то густой едкий запах, похожий на сигарный чад. «Верите?» — позвал я, наваливаясь на тяжелую дверь, ведущую из башни в Неф. В соборе было темно, если не считать лампады над распятием и красноватых сполохов в окнах клеристория. Я попытался прикинуть, который час. Грохот разрывов и сирены большей частью слышны с севера. Вокруг органа дым клубами, но капелла ременщиков еще не горит, а ее подбили раньше всех. Значит, сейчас не позже половины девятого, и Верите провела здесь лишь несколько минут. «Верите!» — эхо разнеслось по темному собору. Капелла торговцев тканями пострадала от первой же партии зажигалок. Я ринулся по главному проходу к хору, кляня себя за то, что не догадался прихватить фонарик. Зенитки смолкли и сразу затарахтели с новой силой, а гул самолетов стал громче. С восточной стороны, совсем рядом, ухала бомба за бомбой, окна озарялись призрачными вспышками. Половина окон, та, из которой убрали витражи, была либо заколочена, либо затянута затемняющей бумагой, но три витражных окна по северной стороне стояли нетронутыми, и мелькающие за ними зеленоватые вспышки раз за разом окрашивали церковь в жутковатый красно-синий. Верите, нигде не было. Куда она подевалась? По логике, должна была оставаться у переброски, но, видимо, испугалась бомб и где-то укрывается. Где? Гул самолетов перерос в ожесточенный рев. «Верите!» — перекрывая его, позвал я. И по крыше словно град забарабанил, сменившийся ударами и приглушенными криками. Пожарная охрана тушит зажигалки. Может, Верите услышала топот и спряталась? Над головой громыхнуло, потом раздался визжащий, захлебывающийся звук. Я посмотрел наверх, и вовремя, потому что в меня чуть не угодила зажигалка. Она упала в ряды, шипя и плюясь раскаленным металлом на деревянную скамью. Схватив с соседней спинки молитвенник, я сбил фырчащий цилиндр на пол. Зажигалка покатилась в проход и уткнулась прямо в торец противоположного ряда. Я отшвырнул ее ногой, однако дерево уже тлело. Зажигалка плевалась и искрила, вертясь, словно живая, а потом вспыхнула белым пламенем, ударившись о генофлекторий. Ножной насос. Я завертел головой в поисках, но, видимо, все унесли на крышу. На глаза попалось висящее у южных дверей ведро. Я кинулся к нему, надеясь, что там песок. И есть! Промчавшись обратно через пол Нефа, я опорожнил ведро на зажигалку и уже загоревшийся генофлекторий, а сам отскочил, ожидая, что сейчас рванет. Не рвануло. Тогда я выкатил зажигалку ногой на самую середину прохода и затоптал рдеющий генофлекторий. Брошенное ведро закатилось под скамью. Завтра его найдет причетник и разрыдается. Я застыл, провожая взглядом ведро и думая о том, что сделал. Действовал без оглядки, как Верите, когда спасала кошку. Еще один опрометчивый поступок. Только он вряд ли изменит ход истории. Люфтваффе уже равняет с землей все возможные диссонансы. Я оглянулся на капеллу торговцев тканями. Пламя лизало и резной деревянный потолок, и ведра с песком против него были бессильны. Через 2 часа собор окажется полностью охвачен огнем. Что-то с глухим взрывом приземлилось за стеной капеллы ременщиков, озарило ее вспышкой. Я успел разглядеть деревянный крест 15 века с резным изображением колена преклоненного ребенка у основания. Еще через 30 минут настоятель Говард увидит его уже сквозь стену огня, потому что весь восточный торец собора будет полыхать. «Верите!» — крикнул я, и эхо раскатилось по вновь объятому темнотой Нефу. «Верите!» «Нет!» Я крутнулся на месте волчком и с криком «Верите!» рванулся назад по главному проходу. Там, в торце, я затормозил с разгона и, позвав еще раз, застыл, прислушиваясь. «Нет!» «Снаружи!» У южного портала. Я запрыгал между скамьями, спотыкаясь о генофлектории, держа курс на южные двери. Сгрудившиеся там люди с тревогой смотрели на крышу, а 2 хулиганистых молодчика, засунув руки в карманы и небрежно привалившись к фонарю на углу, обсуждали, что там горит чуть западнее. «Откуда куревом тянет?» — лениво, словно о погоде, спросил долговязый. «Табачная лавка на Бродгейт», — ответил второй пониже. «Надо было туда слазить и натырить себе, пока не пыхнуло». «Вы не видели? Тут девушка из собора не выходила!» — обратился я к ближайшей из зевак, женщине средних лет в платке. «Утихнет ведь? Как думаете?» — спросила она с тревогой. «Не утихнет. Там наверху пожарная охрана», — успокоил я ее. «Так вы не видели? Девушка не выходила?» «Нет». Женщина снова задрала голову и уставилась на крышу. Я пробежался туда-сюда по Бейли-Лейн вдоль стены собора, но Верите словно в воду канул. Наверное, выбралась через другие двери. Не через ризницу, там снует пожарная охрана. Значит, через западные. Я рванул за угол к западному порталу. Там, в стрельчатой арке, тоже толпились люди. Женщина с 3 маленькими девочками, старик в одеяле и девушка в форме горничной. Остроносая седая женщина с повязкой женской вспомогательной службы загораживала вход, скрестив руки на груди. «Вы не видели? В последние несколько минут из собора никто не появлялся?» — спросил я. «Туда никого не пускают, кроме пожарной охраны!» — заявила она возмущенно. Ее голос тоже показался мне знакомым, но времени разбираться откуда не было. «Рыжая девушка», — уточнил я, — «в длинном белом... в белой ночной рубашке». «В ночной рубашке?» Неодобрительно поджала губы остроносая. К нам подошел коренастый толстяк, дежурный ПВО. «Мне приказано очистить территорию. Пожарной бригаде требуется беспрепятственный подъезд к собору со всех сторон. Пойдемте». Женщина с девочками подхватила на руки младшую и вышла из подарки. Старик зашаркал следом. «За мной», — подбодрил ПВОшник горничную, которая будто оцепенела от страха. «И вы тоже, мисс Шарп», — окликнула на остроносую. «Никуда я не пойду», — заявила та, еще воинственнее скрещивая руки. «Я заместитель председателя гильдии алтарниц собора и руководитель цветочного комитета». «Меня ваше звание не интересует», — отмахнулся дежурный. «Приказано очистить подходы для пожарной бригады. Южный портал уже свободен, теперь ваша очередь». «Простите, вы не видели тут рыжеволосую девушку?» — перебил я. «Мне поручили охранять вход от мародеров». Мисс Шарп вытянулась и вскинула подбородок. «Я здесь стою с самой сирены, и если понадобится, простою до утра». «А мне поручили расчистить подступы». Дежурный тоже вытянулся во весь свой небольшой рост. Я вклинился между ними, не собираясь слушать их препирательства, и, в свою очередь, вытянулся, расправляя плечи. «Я ищу девушку. Рыжие волосы, белая ночная сорочка». «Спросите в полиции», — посоветовал ПВОшник, показывая туда, откуда я прибежал. «На Сент-Мэри-стрит». Я пустился туда со всех ног, гадая, кто все-таки победит. Я лично ставил на руководительницу цветочного комитета. Кого же она мне напоминает? Марию Боттенер? Леди Шрапнел? Или кого-то из 3 дам в книжном? С южным порталом ПВОшник справился плохо. Там по-прежнему толпился народ, и 2 молодчиков все так же подпирали фонарь. Я промчался вдоль южной стены к Бейли-Лейн и выскочил прямо на процессию. Я, конечно, читал о маленьком крестном ходе, Так один сержант полиции назвал перенос спасенных пожарной охраной ценностей из собора в участок по соседству. Мне и представлялось что-то вроде торжественного шествия. Во главе, под знаменем Уорвикширского полка, настоятель Говард, за ним остальные с канделябрами, потиром и просфорницей, а замыкает ряды деревянное распятие. Поэтому я не сразу понял, что передо мной. Это была не процессия, а бегство, лихорадочное отступление старой наполеоновской гвардии из Ватерлоо со всем, что под руку подвернулось. Спотыкаясь, они улепетывали по улице. Каноник с подсвечниками под мышкой и ворохом рис. Подросток, мертвой хваткой вцепившийся в потир и ножной насос. И настоятель, несущийся с древком наперевес, словно с пикой, то и дело наступая на волочащееся знамя. Я остановился, глядя на них, как зритель на параде, и заодно вычеркивая одну версию из списка верити. Епископского пенька ни у кого из них не было. Они скрылись в полицейском участке и, видимо, побросали свою ношу как попало в первом же углу, потому что уже через минуту выскочили снова и кинулись ко входу в ризницу. На лестнице Путин преградил лысеющий мужчина в синем комбинезоне. «Нельзя туда, там все в дыму», — замотал он головой. «Мне нужно забрать Евангелие и послание апостолов», — заявил настоятель Говард, протискиваясь мимо него к двери. «Где этих пожарных носит к чертям собачьим?» — крикнул подросток. «Пожарных?» — каноник запрокинул голову к небу. «Где к чертям собачьим носит нашу авиацию?» Подросток помчался обратно по Сент-Мэри в полицию, просить, чтобы еще раз вызвали пожарных, и я последовал за ним. Спасенные сокровища лежали жалкой кучкой на сержантском столе, а знамя стояло у стенки позади. Пока подросток втолковывал сержанту: «Ну так позвоните еще раз! Там вся крыша над алтарем горит!» Я внимательно их осмотрел. Подсвечники, деревянное распятие, еще маленькая стопка потрепанных томиков книги общественного богослужения, которые не вошли в список уцелевшего, пачка конвертов для пожертвований и харистская альба. Интересно, сколько еще вынесенных из собора вещей остались неучтенными? Однако пенька среди них все равно не было. Подросток выскочил за дверь. Сержант снял трубку телефона. «А вы не видели тут рыжеволосую девушку?» — спросил я, пока он не начал звонить пожарным. Он покачал головой, прикрывая рукой мембрану. «Скорее всего, она где-нибудь в убежище». «Убежище? Ну, конечно. Куда еще податься во время воздушного налета? Кому-кому, а верите, хватит ума не носиться по улицам под бомбами». «А где соседние?» — уточнил я. «На Литл Парк-стрит», — баюкая трубку, ответил сержант. «Назад по Бейли и налево». Я благодарно кивнул и снова пустился бегом. Полыхало все ближе и ближе. Дымное небо окрасилось в оранжевый, в нем скрещивались лучи зенитных прожекторов, а из-за церкви Троицы тянулись желтые языки пламени. С каждой минутой становилось светлее, а еще заметно холодало, хотя, казалось бы, с чего, когда все кругом горит. Я попытался на бегу согреть дыханием заледеневшие руки. Убежища не было видно. Посреди квартала высились дымящиеся развалины. Все, что осталось от дома после прямого попадания. А рядом огонь пожирал овощную лавку. Дальше улица тянулась тихая и темная. «Верите!» — крикнул я, боясь услышать отклик из-под развалин, и двинулся в обратную сторону, высматривая знак убежища на стенах домов. Нашел. Он валялся посреди проезжей части. Я беспомощно повертел головой, пытаясь определить, откуда его сорвало взрывом. «Эй!» — принялся я кричать во все цокольные лестницы подряд. «Есть здесь кто-нибудь?» Убежище отыскалось почти в самом начале улицы, в двух шагах от собора, в полуподвале, не защищавшем на самом деле ни от чего, даже от холода. Тесная, замызганная комнатушка без мебели. Человек 20, некоторые в халатах, сидели на земляном полу, привалившись к мешкам с песком, уложенным у стен. В одном углу покачивался от каждого бомбового удара подвешенный на балке керосиновый фонарь, а под ним мальчишка в пижаме и меховых наушниках играл с матерью в карты. Я кинул полутемную каморку взглядом, ища верите, хотя уже понятно было, что ее здесь нет. Где же она? «Никто не видел девушку в белой ночной рубашке?» — спросил я. «Рыжую». Молчание. Даже не шевельнулись. «У тебя есть шестерки?» — продолжил игру мальчик. «Есть». Мама вручила ему карту. Сквозь несмолкающий грохот зениток и разрывы фугасов донесся колокольный звон. 9 вечера. Все заворочились. «Это в соборе», — сказал мальчик, запрокидывая голову к потолку. «Адамы есть?» «Нет», — ответила мама, посмотрев на карты в руке, а потом на потолок. «Что, съели? Пока слышны колокола, собор стоит». «Все, нечего здесь ворон считать». Я метнулся за двери вверх по лестнице, обратно на улицу. Колокола чисто и ясно вызванивали время. До самого утра гибнущий в огне собор будет под рев самолетов ежечасно пробуждать в ковентрицах надежду. Горстка зевак из-под южного портала перебралась на противоположный тротуар, чтобы лучше видеть взметающееся над крышей собора пламя. 2 молодчика все так же подпирали фонарь. Я подбежал к ним. «Не, черт лысого», — утверждал Длинный, — «теперь ни почем не потушит». «Я ищу девушку», — начал я. «Нам тоже одиноко», — сострил Короткий, и оба заржали. «Она рыжая», — не сдавался я, — «в белой ночной рубашке». Новый взрыв гогота. «Наверное, она где-нибудь в убежище, но я не знаю ближайших». «Есть одно на Литл Парк», — отсмеявшись, сказал Долговязый. «Там я уже проверял». Оба задумались. «Еще есть на Госфорд-стрит, только туда не пробьешься. Пехотная мина взорвалась, там теперь все перекрыто». «Может, она в крипте?» — предположил Длинный и, увидев мое озадаченное лицо, пояснил. «Ну, крипта под собором, там тоже убежище». «Крипта. Конечно. Несколько десятков людей укрылись там в ночь налета и сидели до 11, пока над их головами горел собор, а потом их вывели по внешней лестнице». Я промчался мимо зевак к южному порталу и взлетел по ступенькам. «Туда нельзя!» — крикнула женщина в платке. «Спасательный отряд!» — бросил я и вбежал внутрь. Западный торец Нефа по-прежнему тонул в темноте, зато в пресвитерии и в апсиде света было хоть отбавляй. Ризницы полыхали, капеллы ременщиков тоже, а сверху из клеристория валил дым бронзового цвета. В капелле вязальщиков шапок огонь лизал холст с Иисусом, несущим заблудшую овцу. По всему Нефу летали, рассыпая пепел, горящие листки чинопоследования. Перед глазами возникли полученные в свое время от леди Шрапнел чертежи собора. Крипта под капеллой святого Лаврентия на северной стороне, сразу за капеллой мануфактурщиков. Я устремился туда, уворачиваясь от горящих листов и лихорадочно вспоминая, где ведущая вниз лестницу. «Слева там вон, точно!» Далеко впереди в хоре что-то шевельнулось. «Верите!» — крикнул я, пускаясь бегом. Фигура метнулась через хор к пресвитерию. Между скамьями мелькнуло белое пятно. По крыше барабанили зажигалки, и я невольно поднял взгляд. А когда посмотрел на хор, фигура, если это была фигура, уже исчезла. Над входом в капеллу мануфактурщиков плясала подхваченная восходящим потоком бумажка с чинопоследованием. «Нет!» Я обернулся. Слабый голос Верити доносился откуда-то из-за спины и вроде бы издалека. Но, может, это раскаленный воздух шутит шутки со слухом? Я пробежал через хор. Ни там, ни в пресвитерии. Никого не было. Чин службы кувырнулся в вихре из капеллы мануфактурщиков, загорелся и, пылая, рухнул на алтарь. «Нет!» — крикнула Верити. «На этот раз ошибки быть не может. Она за стеной. За южными дверями. Я сбежал по ступеням мимо зевак и подпирателей фонаря. «Верите!» Я увидел ее почти сразу же. Она стояла посреди Литл Парк Стрит, что-то втолковывая толстому ПВОшнику, и оторванная оборка белого платья волочилась по мостовой. «Верите!» — позвал я, но не дозвался сквозь гул и грохот. «Нет, вы не понимаете!» — кричала она в дежурному. «Не нужно мне убежище! Я ищу молодого человека с усами!» «Мисс, мне приказано очистить территорию от гражданских», — настаивал дежурный. «Верите!» — крикнул я практически ей в ухо и схватил за руку. «Нет!» — она обернулась и повисла у меня на шее. «Я тебя везде ищу!» «А я тебя!» «Вам нельзя здесь!» — сурово повторил дежурный. Дальнейшие его слова перекрыл свисток, а потом протяжный вопль. «Допускаются только официальные службы. Гражданским не положено». Раздался оглушительный взрыв, и ПВОшник исчез под лавиной пыли и щебня. «Эй!» — Я отпрянул. «Дежурный! Дежурный!» «Нет!» — Верити замахала руками, разгоняя клубы пыли. «Где же он?» «Тут!» — я, что было силы, рылся в крошеве. «Не вижу!» — Верити тоже принялась откидывать кирпичные обломки. «Нет, стой! Вот рука!» Дежурный яростно отпихнул ее ладони и вылез, стряхивая пыль с комбинезона. «Вы целы?» — спросили мы хором. «Конечно цел!» — ответил он, захлебываясь кашлем. «Только вы тут ни при чем, помощнички! Гражданские! Головой бы думали, когда швыряетесь камнями, не глядя! Кого-нибудь зашибете и привет! Препятствие исполнению обязанностей дежурного ПВО карается...» Над головой взревели самолеты. Я посмотрел наверх. Небо осветилось яркими вспышками. Совсем близко вновь заверещал свисток. «Так, надо убираться. Сюда!» Я потянул Верити к лестнице, спускающейся в тесный закуток перед дверью цокольного этажа. «Ты как?» — крикнул я, глядя на нее. Прическа с одного бока распустилась, порванный подол весь в саже. Лицо тоже, а на левой руке ссадина с запекшейся кровью. «Поранилась!» — я бережно взял ее руку в свою. «Нет, оцарапала обарку в соборе. Было темно, я не видел, куда идти», — выговорила она, дрожа. «Почему так холодно, когда весь город в огне?» «Вот, надень». Я снял дождевик и набросил ей на плечи. Ти-Джей позаботился. «Спасибо». Снова громыхнуло. На нас дождем посыпалась земля. Я втиснул Верити глубже в проем, заслоняя собой. «Как уляжешься слегка, проберемся в собор и перебросимся куда-нибудь, где потеплее», — непринужденно пообещал я, надеясь вызвать улыбку. «Нам еще дневник красть и мужа Тоси подыскивать. Как думаешь, найдется здесь желающий променять вот это все?» Я обвел рукой полыхающее небо. «На сисюканье и принцессу Арджумант?» «Вряд ли, конечно». Результат вышел прямо противоположный. Верите, разрыдалась. «Ой, ну что такое?» «Да, я знаю, не стоит шутить под бомбами. Я...» «Не в этом дело», — покачала она головой. «Нед, мы не вернемся в Матчингс-Энд. Мы здесь застряли навсегда». Она уткнулась мне в грудь. «Вслед за Карадерсом? Так его вытащили. И нас вытащат». «Ты не понимаешь». Она подняла на меня залитое слезами лицо. «К переброске не подступиться. Там все горит». «То есть», — озадачился я, — «башня ведь останется, только она и уцелеет. И ничего, что западный портал стережет драконих из цветочного комитета. Мы проберемся через южный». «Башня?» — теперь Верити смотрела недоуменно. «Почему башня?» «А ты разве не через башню сюда попала?» «Нет, через алтарь. Сидела там почти час, надеясь, что откроется снова. Потом заплыхала, и я испугалась, что меня найдет пожарная охрана, поэтому выскользнула наружу и стала искать тебя». «А как ты догадалась, что я здесь?» «Просто знала, что ты за мной придешь», — ответила она, не задумываясь. «Но я прикусил язык, решив не рассказывать, как мы 2 недели сюда пробивались и не могли пробиться даже в окрестности». «Когда я вернулась в собор, алтарь уже пылал. Сеть ведь не откроется в огонь». «Правильно», — кивнул я. «Но нам и не надо. Моя переброска в башне, которая лишь слегка закоптится. Только нам еще нужно пролезть к ней через Неф, так что пора идти». «Сейчас, минутку». Верити продела руки в рукава дождевика, сняла тканевый пояс и подвязала им оборванное платье, поддернув его до колен. «Теперь похоже на 40-й год». «Отлично выглядишь». Мы поднялись на улицу и направились к собору. Восточный торец крыши полыхал не на шутку. Зато, наконец, прибыла пожарная бригада. Машина перегородила весь угол, так что нам пришлось пробираться к южному порталу через путаницу шлангов и озаренные оранжевым лужи. «Где же пожарные?» — недоуменно оглянулась Верити, когда мы поравнялись с зеваками у двери. «Побежали на Прайори Роу к другому гидранту», — сообщил 10-летний парнишка в тонком свитере. — «Воды нет. Фрицы перебили водопровод». — «Воды нет», — пробормотала Верити растерянно. Мы посмотрели на собор. Почти половина крыши была объята пламенем. С ближайшего края, у апсиды, фонтаном летели искры. В выбитых взрывом окнах плясал огонь. — «Наш красавец собор», — горестно проговорил сзади мужской голос. Парнишка потянул меня за рукав. «Не выстоит, да?» «Нет, не выстоит. К половине одиннадцатого, когда наконец найдут рабочий гидрант, вся крыша будет в огне. Пожарные попытаются пролить алтарь и дамскую капеллу, но вода иссякнет почти сразу. И после останется только смотреть, как пылает крыша, и как стальная арматура, вбитая Скоттом для снятия нагрузки с арок, плавится и проседает от жара, увлекая клеристории XV века и крышу за собой на алтарь, резные мизерикорды, генделевский орган и деревянный крест с коленопреклоненным ребенком у основания. Наш красавец-собор. До сих пор я ставил его в один ряд с епископским пеньком. Такой же докучливый пережиток прошлого. Тем более, что есть на свете соборы куда красивее. Но теперь, глядя, как он горит, я понял, зачем настоятель Говард возводил новое здание, пусть и напоминающее уродливый сарай. Почему Лиззи Битнер билась до последнего, чтобы его не продали с молотка? И почему леди Шрапнел готова душу вытрясти из англиканской церкви, исторического факультета, ковентрийских муниципальных властей и всех, кого придется, чтобы отстроить собор с нуля? Я посмотрел на Верити. По ее щекам катились тихие слезы. Я обнял ее за плечи. «Неужели ничего нельзя сделать?» — спросила она безнадежно. «Мы его восстановим. Будет как прежний. Но для этого нужно сперва пробраться внутрь, в башню. Только как? Зеваки нас в горящую церковь не впустят ни под каким предлогом, а западный вход сторожит дракониха. И чем дольше мы медлим, тем вероятнее, что огонь отрежет нам подступы к двери на колокольню». Сквозь тарахтение зениток донеслись лязг и бренчание. «Еще пожарные!» — крикнул кто-то. И, несмотря на отсутствие воды, все, даже подпиратели фонаря, ринулись к восточному торцу. «Наш шанс!» — сообразил я. «Дальше выжидать опасно. Готово!» Верити кивнула. «Так, погоди!» Я оторвал несколько длинных полос от изодранного подола ее юбки и окунул их в лужу, натекшую из пожарного рукава. Вода была ледяная. «Завяжи нос и рот», — велел я, выжимая полосы и отдавая одну Верити. «Когда войдем, пробирайся в тыльную часть нефа, а потом вдоль стены. И если потеряемся, дверь в башню около западного портала, сразу слева». «Потеряемся?» — переспросила она, завязывая маску. «А вот этой обмотай правую ладонь», — инструктировал я. «Дверные ручки могли раскалиться. Переброска на 58-й ступени снизу, не считая пола». Я сделал себе обмотку из оставшейся полосы. «Что бы ни случилось, не останавливайся. Готово!» Она кивнула, и зеленовато-карие глаза под маской испуганно расширились. «Спрячься мне за спину!» Я осторожно приоткрыл правую створку двери. Нет, пламя не вырвалось, только клуб бронзового дыма. Отпрянув, я выпустил его и заглянул внутрь. Не так страшно, как могло бы. Восточный торец весь в дыму и пламени, но с этой стороны дым еще достаточно редкий, можно что-то разглядеть, и крыша вроде пока держится. Окна везде, кроме кузнечной капеллы, выбиты, пол покрывает красно-синие осколки. «Осторожней по стеклам! Глубоко вдохни и вперед! Я за тобой!» Я распахнул створку. Верити помчалась бегом, и я за ней, закрываясь от палящего жара. Добежав до западной двери, она рванула ее на себя. «Сразу налево!» — крикнул я, хотя Верити вряд ли уже меня слышала сквозь рев огня. «Наверх!» — заорал я, увидев, что она застыла, удерживая створку. «Не жди меня!» Мне оставалось еще пара метров. «Беги наверх!» За спиной раздался рокот, и я обернулся, решив, что рушится арка клеристория. С оглушительным звоном окно кузнечной капеллы разлетелось веером сверкающей шрапнели. Я пригнулся, закрываясь рукой, успев подумать за миг до того, как взрывная волна бросила меня на колени. Фугас! Откуда? В собор не было прямых попаданий. Но ощущалось это в точности как фугас. Собор содрогнулся, озаряясь слепящим белым светом. Шатаясь, я поднялся с колен и замер, глядя на противоположный торец нефа. Ударная волна на миг развеяла дым, и в призрачном белом свете стало отчетливо видно все. И объятую пламенем статую над Амвоном, тянущую руку к небу, словно утопающий. И скамьи в детской капелле, где горели странным желтым огнем бесценные мизерикорды. и алтарь в капелле вязальщиков. А еще ограду кузнечной капеллы. «Нет!» Я рванулся туда, но пробежал всего пару шагов. Собор содрогнулся снова, и перед кузнечной капеллой прямо на скамье рухнула горящая балка. «Нет!» — отчаянно завопила Верити. «Стой!» Еще одна балка, укрепленная стальной арматурой по технологии Скотта, повалилась поперек первой, взметнув столб черного дыма, который заволок весь северный торец Нефа. «Пусть. Все, что требовалось, я разглядел». Я метнулся к западному порталу, проскочил через дверь башни и понесся по озаренной огнем лестнице, думая, что же я теперь скажу леди Шрапнел. За тот краткий миг в яркой вспышке фугаса я успел рассмотреть все. И мемориальные таблички на стенах, и отполированного орла на амвоне, и закоптившиеся колонны. И северный неф, где перед оградой капеллы чернела пустая кованая подставка под вазу. Значит, его все-таки унесли для сохранности. Или сдали в металлолом, или продали на барахолке. «Нет!» — крикнула Верити. «Быстрее! Сеть открывается!» Леди Шрапнел ошиблась. Епископского пенька в соборе не было.